седины совсем незаметно. Я вон уже весь побелел, а мы ведь с тобой одногодки, однако». «Да, сэр», — бездарно повторил Джозеф, не зная, как должен реагировать на лирические рулады шефа. Блэкфорд замолчал, испытующе глядя на помрачневшего лейтенанта. Его узкая холеная рука теперь поигрывала золотой с вензелем зажигалкой. «Курить не бросил?» — спросил полковник. «В наши лета не мешало бы уже поберечься?» Намек на возраст Джозеф тоже без труда уяснил. «Почти не курю, сэр». «Почти? Это когда нервишки сдают?» Блэкфорд уже не таил улыбки. Глаза хитро сощурились. «Как же ты так оскандалился? Неужели сдаешь все-таки? Годики свое берут?» Ответа он, видимо, не ждал. Да и что было ответить? Джозеф опустил глаза на крепко сплетенные на столе пальцы. Потихоньку стал заводиться. «К чему эти школярские допросы-расспросы, намеки и полунамеки? Считает, что он, Джозеф Бойль, не способен далее служить в полиции? Пусть так и скажет. И незачем было устраивать спектакль, вызывать в управление, к тому же с Вильсоном, какого-то постороннего в кабинете держать». «Правильно, мальчишка Бенджамин сказал. На службе в полиции свет клином не сошелся, и жизнь на этом не заканчивается». «А ты что думаешь?» — обратился Блэкфорд к Вильсону. Вот это уже становилось интересным. Чем бы разговор ни закончился, любопытно было бы узнать, как поведет себя старший инспектор. Дружок Вильсон, устроивший ему недавно грандиозную взбучку и пообещавший подать рапорт, если через 3 дня он, Джозеф, не выяснит, куда подевалась кореянка-лучница. Вильсон откашлялся, нерешительно поерзал на сиденье, сиплым голосом ответил. «До этой истории, сэр, лейтенант Бойль замечаний по службе не имел и был образцовым офицером». «Как же он тебя все-таки уделал?» — повернулся Блэкфорд к Джозефу. В глазах его мелькнула неподдельная детской сродни любознательность. «Тебя ж против любых троих можно было выпускать. 10 к 1. Загипнотизировал, что ли?» Я решил, что он без сознания, повернулся к нему спиной. Непроизвольно коснулся рукой горла, хмуро добавил. «Вы ведь все знаете, зачем ворошить? Я вины с себя не снимаю и готов ответить сполна». «Естественно», — вклинился вдруг Вильсон. «Естественно?» — переключился Блэкфорд на старшего инспектора. Белые усики задергались над гневно приподнявшейся губой. Лицо побагровело. «Естественно, что какой-то уличный хулиганишка чуть ли не отправляет на тот свет лучшего вашего офицера, потом дежурного, за ним третьего, отбирает оружие, запросто проходит через весь ваш бардак и неизвестно куда исчезает? Это естественно?» У Вильсона тоже изменился цвет лица. Только краснота приобрела синюшный оттенок. Открыл рот, но полковник так грохнул кулаком по столу, что сначала подпрыгнула, а затем скатилась на пол зажигалка. «Молчать!» — заорал Блэкфорд. «И из себя, и из меня посмешище сделали. Стыдно людям в глаза смотреть, бездари. Двор подметать не доверю».